Глава 23. Сегодня Пак Сумин решила поужинать за столом, как это обычно делал Канг Ван Джин. Девушка сварила себе лапши на сковороде, добавила пару куриных яиц, 6 маленьких сосисочек. Пока готовились яйца и запаривалась лапша, расставила панчханы. После переложила все блюдо в глубокую тарелку, не забыв про бульон. Порезала кухонными ножницами зеленого лука, добавила перца. В итоге у нее получилось что-то среднее между лапшой и раменом, но такое вот варево очень любил северянин. Да и от одного его вида сейчас рот девушки наполнялся слюной. Ставить пятку на стол, как она привыкла, было уже немного неудобно. Нога давила на живот, так что Пак Сумин уселась на место Канг Ван Джина, подтянула к себе тарелку и, подхватив палочками первую порцию лапши, приступила к своей незамысловатой трапезе. Перед сном она планировала посмотреть кино, и под это дело в ее холодильнике теперь вместо пива лежал крупный зеленый виноград, который она взяла в супермаркете по пути с работы, и упаковка из 2 персиков. Фрукты — это полезно, а ей сейчас нужно разнообразно питаться. Одним круассаном и кофе сыт не будешь. Новости читать не хотелось, так что девушка отправилась изучать ленту социальных сетей, лениво водя пальцем по экрану и прокручивая ничего не значащие посты. Опять отменяли какого-то айдола за то, что он находился в тайных отношениях. Безумные фанаты даже принесли похоронные венки с черными лентами к офису продюсерской фирмы. Другой скандал был связан с несовершеннолетними. Третий — с домашним насилием. Все это перемежалось рекламными постами про инновационную уходовую косметику и отбеливание кожи. Время от времени попадались баннеры с товарами для беременных. «Большой брат следит за тобой». Она всегда поражалась, как удачно ей подворачивается реклама тех или иных товаров, пока Канг Ван Джин не объяснил ей, как устроен современный интернет-таргетинг. Не рассказал про обезличенные пользовательские профили, систему кросс-девайса и прочие ухищрения по слежке за людьми, которыми пользуются интернет-гиганты. Если подумать, все они жили в огромной цифровой тюрьме, выхода из которой просто не существовало. Даже рядом с заблокированным телефоном нельзя было говорить о каких-то вещах. Тебя круглосуточно подслушивал смартфон, а также планшет, телевизор и любое устройство, у которого был микрофон для голосового ввода. Новостное приложение прислало несколько пушей о каком-то чрезвычайном происшествии в Сеуле и пожаре, но Пак Сумин только раздраженно смахнула их в сторону, продолжая листать ленту за ужином. Только плохих новостей ей сейчас не хватало. И так вся на нервах после разговора с Пак Богомом. Учитывая, что она до сих пор цела и невредима, а Пак Кихон хранит молчание, дядя принял ее предложение. То, что останется от компании отца, будет бонусом в обмен на право уехать из Кореи. Плюс Пак Сумин поможет одному ублюдку скинуть со своего трона другого ублюдка, покрупнее. Выглядело это все как игра в минус, но даже этому девушка была рада. Пак Кихон лишится своей власти благодаря ей, Пак Сумин, а дядя навсегда останется с чувством, что вступление в наследство и место генерального директора конгломерата семьи Пак — это не целиком и полностью его заслуга. Ведь его буквально за руку к этому креслу сейчас подводит Пак Сумин. Главный позор всей семьи Пак. Это было иронично. Пак Сумин в красках представляла десятилетия мучений, которые ждут ее нелюбимого дядюшку. Жизнь с этим знанием, словно медленный яд, будет отравлять каждый его день, каждый час жизни этого человека. В конце концов, он с облегчением уступит свое кресло Пак Мин Хо и отойдет от дел, не повторяя ошибок Пак Кихуна. Хоть Пак Сумин и презирала Пак Богума, но он был человеком более современным, чем ее дед. Высокомерным, гадким ублюдком, как и любой наследник Чебуля, но намного моложе их общего предка. И это второй серьезный подарок такому проклятому месту, как Республика Корея, который она сделает. Первый, конечно же, огромная папка в руках НАС, которой контрразведка будет от души бить взорвавшихся новоришей по любому поводу. Тут тоже все было схвачено. Пак Сумин с удовольствием погладила собственный смартфон. Все время, что она провела в кабинете Пак Богома, телефон вел запись их разговора, отработав без единой ошибки или проблемы. Она потратила некоторое время, но все же сумела подключить смартфон к компьютеру Канг Ван Джина, после чего нашла папку, в которой сохранился файл, и сделала несколько копий. Оставлять подобные вещи в сети было нельзя. Так что одна копия останется на смартфоне, а вторую она перебросила на неприметную черную флешку. сестру-близняшку кошелька, что отдал ей северянин. Отличались они только наличием маленькой петельки шнурка, видимо, чтобы можно было повесить ее на связку ключей или куда-нибудь еще. Все складывалось крайне удачно. Все ее ставки сыграли. Гючон должен готовить их с Кангванджином выезд из страны. Дядя — защиту от произвола Пак Кихуна. Он пока не связывался с девушкой, но она ожидала, что со дня на день приедет его юрист, который начнет оформление документов о передаче права управления бизнесом и отстранение Пак Сумин с должности председателя ее маленькой строительной империи. Тут главное не торопиться. Обманывать Пак Богома она не собиралась, девушка считала себя выше этих грязных уловок. Но вот с родственником нужно было действовать осторожно. Нужно будет время от времени напоминать дядюшке, что весь смысл его жизни, его наследство, Пак Сумин крепко держит в своих тонких пальчиках. Просто чтобы мужчина не наделал глупостей, когда окончательно отойдет от шока. То, что Пак Богом был шокирован, она знала наверняка. Не могло быть иначе, ведь его переиграла девчонка, которую он считал ходячим мусором. Но никогда нельзя недооценивать противника. Это типичное корейское высокомерие сыграло с Пак Богумом злую шутку. Пак Сумин же, пожив на Западе, давно поняла, что вещи не всегда являются тем, чем кажутся. И иногда самые заносчивые люди могут оказаться почти нищими ничтожествами, а самые доброжелательные — силой, на пути которой лучше не становиться. Конечно же, так случалось далеко не всегда. Но исключений она повстречала в своей жизни немало, так что была начеку. Ну и, конечно же, главным подтверждением этого тезиса был Канг Ван Джин. Неприметный миллионер, армейский офицер, талантливый хакер и киберпреступник, который заставил весь мир поверить в то, что он беспомощный северокорейский беглец, без роду и каких-то выдающихся способностей. Пак Сумин с тоской вспомнила первые месяцы после того, как она вынудила Канг Ван Джина на нее работать. Поразительная выдержка и сила воли. И как он справлялся со всеми ее дурными привычками и давлением, при этом ни разу себя толком не выдав. Пак Сумин бы не выдержала, наверное, уже через неделю подобного обращения. Засев за сериал, Пак Сумин принялась терзать зеленый крепкий виноград. Справилась почти с килограммом ягод, сверху утрамбовав все это дело сочным персиком. Привычка нормально есть раз в сутки сейчас позволяла чебульке без проблем поглощать норму еды взрослого мужчины. Она внимательно следила за своим весом, но доктор сразу предупредил, что за время беременности она наберет минимум 10-12 кило, так что в контроле массы тела Пак Сумин не слишком усердствовала. Тем более для нее не составит никакого труда привести себя в форму в течение полугода. Вспомнить изнурительные тренировки по тайскому боксу, добавить к этому тренера и правильное питание, и она вновь тонкая и элегантная молодая женщина. Так что если хочется персик после огромного лотка зеленого винограда, значит хочется, и все тут. Обсуждать этот вопрос с самой собой Пак Сумин даже не собиралась. Утром ее поднял с постели стук в дверь. Кое-как выбравшись из-под одеяла, Пак Сумин побрела из спальни через гостиную, попутно нехорошо поглядывая на циферблат ее фитнес-браслета. Она стала недавно носить его, чтобы отслеживать уровень пульса и качество сна. После ареста Канг Ван Джина у нее не получалось спать дольше 3-4 часов без пробуждения и метаний по темной квартире. «Госпожа Пак Сумин!» — послышался за дверью голос господина Сон Ён Ги. Сейчас было всего 7 утра. Вставала Пак Сумин только в районе 8. Быстро перекусывала готовыми продуктами, после чего ехала на работу. Красилась она сейчас еще меньше обычного, так что из всех утренних забот — принять душ и открыть холодильник. И чего телохранитель ломится к ней в такую рань? Девушка лениво открыла дверь. Хотя у телохранителей был пароль от замка, они никогда не входили в квартиру без приглашения, или если это не было оговорено заранее, и увидела на пороге, кроме господина Сон Ён Ги, еще и Юн Дон Джина. «Собирайтесь, госпожа Пак Сумин», — тут же сказал советник Пак Кихуна. Не понимая, что происходит, девушка переводила взгляд с одного мужчины на другого. Сон Ён Ги, стоящий за спиной своего начальника, только отводил в сторону взгляд. Молчали и остальные охранники. Юн Дон Джин же больше ничего не говорил, просто стоял и смотрел на сонную девушку. «Я подожду вас в машине, госпожа Пак Сумин», — сказал мужчина. «Приведите себя в порядок». «В чем дело?» — наконец-то проснулась чебулька. «Есть срочное дело, вы должны присутствовать», — уклончиво ответил мужчина. «Не беспокойтесь, это не касается...» Мужчина многозначительно скользнул взглядом по кокону из одеяла к тому месту, где находился живот девушки. «Поторопитесь», — сказал советник, после чего развернулся и пошел в сторону лифтов. Пак Су Мин с силой хлопнула дверью, но это была единственная доступная ей форма протеста. Сопротивляться Юн Дон Джину она не способна. Он тут по приказу Пак Ки Хуна, и если спровоцировать этого человека, то ее просто затолкают в машину силой. Чеболька быстро пошла в душ, после чего стала одеваться. Что там за дело такое? В любом случае, после ей придется ехать в офис, так что оделась она как обычно. Брючный костюм, свободная блузка, туфли на низком каблуке. Это была новая, более удобная и практичная для повседневной носки одежда, которая нигде не давила и не стесняла движений. Пак Су Мин подхватила свой клатч, ноутбук она оставила в офисе, после чего вышла из квартиры. Кортеж из пяти машин ехал точно не в сторону офиса Интерконнект и не к головному офису конгломерата семьи Пак. Машины миновали центральные улицы и направились куда-то на юго-восток, к окраинам. Пак Су Мин начала тревожиться, что происходит что-то странное, но когда машина повернула к зданию, подозрительно похожему на больницу или госпиталь, ее тревога переросла в легкую панику. «Госпожа Пак Су Мин, пожалуйста, успокойтесь», — сказал девушке, сидящей рядом, Юн Дон Джин. Она пыталась унять дрожь, но получалось плохо. Зная подлость этих ублюдков, зная, на что способен ее дед, думает, ее просто так заведут в кабинет врача? Что она позволит принудительно сделать ей аборт? Пак Су Мин уже была готова выскочить из машины и побежать, но все же не решилась. Нет, если она побежит по улице, ее схватят и затолкают в салон. Нужно войти в больницу. Весь персонал они купить не могли. И позвонить Гючону, а еще написать сообщение Пак Бугому, потому что если с ней сейчас что-то случится, она растопчет конгломерат, как и обещала. Дядя должен это знать и понимать. Когда они вошли в приемное отделение, их ждал пожилой врач. Окинув всю делегацию из Пак Су Мин, Юн Дон Джина и пара охранников взглядом, мужчина коротко кивнул. Тут же к ним подошли и люди в форме, чего Пак Су Мин не ожидала. «Пройдемте, мы вас давно ждем», — сказал медик. Вся группа из десятка человек двинулась по длинному широкому коридору куда-то в другой конец здания. На карте больницы гинекологическое отделение размещалось на пятом этаже. Пак Су Мин успела рассмотреть это на карте учреждения на стенде у входа, но они прошли мимо лифтов и пошли дальше. За распашными железными дверями стояло еще несколько полицейских. Юн Дон Джин мягко подтолкнул Пак Су Мин в спину, заставляя сделать шаг вперед. В помещении стоял неприятный запах гари и чего-то еще. Но сейчас это было не главным. «Приступим к процедуре опознания», — деловито сообщил врач. «Пройдемте». «Какое опознание?» Тупо переспросила Пак Су Мин, но машинально сделала неуверенный шаг за врачом. Остановилась, попятилась, упершись спиной в грудь Юн Дон Джина, который следовал за ней по пятам. «Какое еще опознание?» Врач бросил взгляд на советника Пак Ки Хуна. После настоящих рядом полицейских. Покачал головой, но все же ответил. «Я не совсем это одобряю, но господа следователи настаивают на том, чтобы вы...» Мужчина заглянул в бланки в своем планшете для бумаг. «Госпожа Пак Су Мин, провели опознание тела человека, которого идентифицируют как заключенного Кан Ён Сока, вашего ассистента». Пак Су Мин оступилась, едва не упала, но Юн Дон Джин подхватил ее под руки и удержал в вертикальном положении. «Что случилось? Как? Когда?» — стала сыпать вопросами Пак Су Мин. «Неужели она опоздала? Неужели слишком медлила и не смогла все сделать вовремя?» «Вы не слышали?» — удивился патологоанатом. Да, это определенно был специалист по работе с трупами. Теперь Пак Су Мин смогла прочитать должность медика на нагрудном бейдже. «Вчера вечером в тюрьме был пожар», — вкратчиво сказал стоящий за ее спиной Юн Дон Джин. «Беспорядки в тюрьме и пожар в библиотеке, где работал твой ассистент. Сгорела половина этажа, прежде чем сработала система пожаротушения». «Ложь! Все до последнего слова чистейшая ложь! Пак Су Мин не могла в это поверить! Пожар! Беспорядки в тихой сеульской тюрьме, где и опасных преступников почти и не было. Как так?» Девушка рванула локти, сбрасывая ладони Юн Дон Джина со своих рук и, расправив плечи, сделала шаг вперед. «Пройдемте», — сказал патологоанатом. «Железный стол. Тело в синем мешке с молнией». «Предупреждаю, тело сильно обгорело», — предупредил медик, расстегивая при этом мешок. «Ваш ассистент погиб от удушья, скорее всего. Пытался выбраться через окно под потолком или сделать еще что-то. Это покажет расследование. Упал с высоты и сломал шею. Скорее всего, к моменту, когда огонь его настиг, он уже был мертв. Медик внимательно наблюдал за девушкой, которая сейчас стояла над обожженным телом. Кто это такой? Перед ней лежала бесформенная, почерневшая масса. О каком опознании может идти речь? «Это ваш ассистент?» — спросил один из полицейских, делая шаг вперед. Паксумин молчала. «Это Кан Ён Сок?» — повторил вопрос Юн Дон Джин. «Рост, телосложение... Может быть...» — хрипло выдавила из себя Паксумин. «Да, он на самом деле был похож. Точнее, на Кан Гван Джина было похоже это бесформенное нечто». «Посмотри внимательнее». Настаивая, Юн Дон Джин подталкивал девушку вперед. «Смотри». «Хватит!» — вмешался медик, хватая собачку молнии и застегивая мешок. «Думаю, господа следователи получили достаточно информации. Мне тоже нужно работать. Дорогу сами найдете». Мужчина в белом халате с состраданием посмотрел на замершую и усталую девушку, но ничего не сказал. Только вытолкал их всех за пределы железных двустворчатых дверей. Когда Пак Сумин в сопровождении Юн Дон Джина и охраны вышла на улицу, девушка смогла сказать только одно. «Отвезите меня домой. Сегодня я возьму выходной». После молча пошла к машине, даже не оглянувшись на советника Пак Ки Хуна. Только услышала, как ей вслед хмыкнул советник его деда. Видимо, она не оправдала ожиданий старого ублюдка и не впала в истерику прямо там, у стола. Пусть дед на это очень рассчитывал. Он пытался ее сломать, Пак Сумин четко это осознавала. Она такого удовольствия ему не доставит. Ни на этот раз, ни в будущем. Лучше она отправится вслед за Кан Гван Джином, чем склонит голову перед этим чудовищем.